Он отчетливо видел эту тропинку в снегу, идущих след в след на работу людей в тусклом свете единственной лампочки на осветительном столбе на краю улицы. Иногда Гэму это нравилось. Он с интересом, с любопытством вглядывался и даже на некоторое время вживался в иную свою жизнь, узнавая себя с другой стороны, поражаясь и удивляясь поступкам. Всю необычность происходящего он стал относить насчет существования какого-то иного, может быть, четвертого измерения. Но иногда это становилось угрожающе реальным. Он пугался и старался отогнать видение усилием воли, замещая их размышлениями о будущих рассказах, которые он теперь писал довольно быстро и рассылал по журналам. Журнал «Огонек» планировал выпустить весной сборник рассказов в своей библиотечке. Работа над книгой в «Молодой гвардии» шла полным ходом. В союзе писателей в роскошном особняке, принадлежавшем одному из знаменитых семейств царской России, Шереметьевым, Гэма уже узнавали и даже пообещали помочь жильем, когда будет готов новый писательский дом, который строился на Малой Посадской улице на Петроградской стороне. Гэму даже как-то привез Валентину с сыном и, показав поднимающиеся за строительным забором стены, торжественно сказал: «Скоро мы будем здесь жить». В университетских коридорах было холодно, и в стылой аудитории с огромными окнами, выходящими на Неву, на медный всадник и золотой купол Исаакия, студенты кутались в теплую одежду, с тоской взирая на медленно разгорающийся день. Правда, света день ото дня становилось больше, но странно было, чем больше света, тем холоднее. Гэму утешался тем, что в эту пору на его родине еще стоят крепчайшие морозы. Воспоминания о холоде еще больше остужали, и, дождавшись конца лекции, Гэму обычно вместе с Коравье согревались водкой, влитой в пол-литровую кружку подогретого пива. Гухуге уехал прошлым летом. Он впал в хандру, тосковал по родному Уназику и много пил. Врачи нашли у него туберкулез, и это страшно его обрадовало, потому что давало законное право прервать учебу и вернуться на родину. Получилось так, что Гэму больше всего дружил с Коравье. С ним было интересно, он много знал, много читал. И главное, хотя относился к литературным успехам своего земляка с долей скептицизма, однако снисходительно, чтобы не убить у друга стремление к творчеству. «Иногда твои рассказы звучат как художественные иллюстрации к лозунгам», говорил он, внимательно прочитав очередной рассказ. «Вот только не пойму, хорошо это или плохо». Гэму, однако, воспринимал такую оценку болезненно, хотя она противоречила сладким и восторженным статьям по поводу появления нового таланта, убедительного доказательства верности ленинско-сталинской национальной политики, как писала газета «Правда». Редактор издательства «Молодая гвардия» Маргарита Долматова уверяла Гэму, что он находится на вернейшем пути, и именно так должен писать национальный чукотский писатель. Конечно, с одной стороны, Ему было приятно все это и читать, и слышать. И он часто утешался мыслью, что его герои, хотя они редко выглядят весьма приглаженными, все же как бы являются ориентирами для тех, кто идет вперед к светлому будущему. Он сделал для себя парадоксальное открытие. Такое писать много легче и проще, чем просто правду. А ведь, казалось бы, должно было быть наоборот. Выдумывать труднее, чем отражать настоящее. Может быть, потому что такая правда была неудобной для советской действительности. Не мог же он писать о судьбе своего деда Млеткина, расстрелянного как врага народа, как носителя чуждой идеологии. Невозможно даже представить на страницах белого листа долгие причитания бабушки Гивевнеут, оплакивавшей своего мужа, безобразную сцену изъятия у старой шаманки Пеп, знаков ее колдовского могущества. И совершенно неуместными были бы описания бесконечных пьянок русских работников исполкома и райкома партии большевиков, насиловавших девушек и даже школьниц старших классов. Каков был бы рассказ о русском судье Жигалеве, который, едва дождавшись, когда красавица Алиева, наполовину ингушка и наполовину эскимоска, закончила семилетку, тут же взял ее в жены на глазах изумленного Эулена. Нет, то, что писал Гэмо, все было на самом деле. Но все же была в тех рассказах какая-то червоточинка в самой интонации. Нет, не ложь, а слишком уж бездумная восторженность. И не только это. Может быть, худшее в бескомпромиссном отрицании всей прошлой жизни, отвержении всего, что было пережито и накоплено веками. В одном интервью Гэмо сказал: «Некоторые критики упрекают меня в том, что я пренебрегаю опытом нашего фольклора, традициями устного народного творчества. Требовать от меня, современного советского литератора, обогащенного опытом классической русской и советской литературы, такое – это все равно, что требовать от современного астронома, чтобы он пользовался для исследования неба не современными высокоточными инструментами, а галилеевой трубой». Иногда появлялось странное ощущение, что-то вроде стыда. Как стыдился он, когда напивались мать или отчим. Они несли всякий вздор, хвастались несуществующими достоинствами, особенно в приятии и познании новой жизни. Старались говорить по-русски, пьяно коверкая слова – пытались петь русские песни, как бы полагая опьянение приобщением к новому образу жизни. В рассказах Гэмо никто не пил и не ругался, и он натужно старался вспоминать светлые черты жизни, оставшиеся в Олени и служившие ему источником для его рассказов. Гэмо ехал в утреннем трамвае, неожиданно молчаливом и странном в напряженной тишине, где лишь изредка слышался чей-то глубокий стон, будто все вдруг заболели общим недугом. В домике не было радио, и Гэмо еще не знал о неожиданной и, судя по бюллетеням, публикуемым в газетах, смертельной болезни великого вождя Сталина. Лед на Неве подтаивал —